мог, заметив хребет удаляющегося крокодила. Без лишних слов наши купальщики стали одеваться. Томика рассмешила печальное выражение лица боцмана, и он спросил: «Что это вы так загрустили, боцман?» «Акули в зубы эти ваши охотничьи экспедиции», — ответил разгневанный моряк. «В Австралии человек рассыхался бы без воды, как старая бочка. А здесь, хотя на каждом шагу воды сколько угодно, крокодилища не дают купаться, а скалят зубы, словно шафера на свадьбе». «Да, ну, всех к дьяволу. Богатому черт детей колышет, а бедному и нянька не хочет». Томику стало жаль боцмана, и в утешение ему он сказал: «Давайте спросим у Хантера, может быть, он знает место, пригодное для купания». «Отстань от меня со своим Хантером. Он худой, как щепка, поэтому не потеет и плюет на купание». Томик с боцманом вернулись в лагерь, как говорится, не солоно хлебавши. Когда Томик рассказал Хантеру о крокодиле, тот в ужасе воскликнул: «Боже вас, сохрани купаться в африканских реках и озерах, если вы не намерены покончить жизнь самоубийством. Не давайте себя обмануть их спокойным видом. В каждой реке тут полно крокодилов». «Динго нас вовремя предупредил об опасности», — успокоил его Томик. «Масаи принесли воду из реки. Вы можете умыться в лагере», — вмешался Смуга. После ужина Вельмовский начал переговоры о найме носильщиков. Индийцы должны были утром отправиться в обратный путь к Кисуму, поэтому следовало уже теперь нанять носильщиков. Погонщики быков советовали Вельмовскому обратиться за помощью к купцу Кастанедо, мулату, небольшая фактория которого находилась на расстоянии около 500 метров от лагеря. Кастанеда поддерживает хорошие отношения с Каверонда, деревни которых находятся на северо-восточном берегу озера Виктория, говорили индийцы. «Он, конечно, вам поможет. Завтра утром мы найдем купца Кастанеды и попросим помощи», решил Вельмовский. «А теперь идем спать и постараемся хорошенько отдохнуть». Томик прекрасно спал всю ночь. После того, как численность экспедиции увеличилась на 5 воинов, стоять на страже приходилось только взрослым мужчинам. Утром Томик проснулся от скрипа фургонов и криков погонщиков, уезжающих в Кисуму. Томик быстро оделся и выбежал, желая попрощаться с индийцами. Вскоре их фургоны исчезли за поворотом дороги. «Кто из вас пойдет со мной к Кастанеда?» – спросил Хантер после завтрака. «Пожалуй, будет лучше всего, если с вами пойдет Смуга», – предложил Вельмовский. «Он знает местное наречие и сможет вам помочь. Ты не возражаешь, Ян?» «Нисколько. Мы можем отправиться хоть сейчас», – согласился Смуга. «Надо только взять с собой подарки для негров». «Если вы не возражаете, я тоже пойду с вами. Мы с Томиком поможем нести подарки», – сказал боцман Новицкий, который, хотя постоянно жаловался на негостеприимность в чужих странах, всегда стремился все первым увидеть. «Идите, идите. В лагере будет без вас спокойнее. Только не пытайтесь снова купаться в озере», – сказал Вельмовский, который хорошо знал любопытство боцмана и сына. Томик свистом подозвал Динго, надел на него постранки с меховыми хвостами. Сам тоже взял свой пробковый шлем с оригинальными украшениями. Охотники втайне смеялись над ним, но не мешали мальчику поступать, как он желает, чтобы не портить ему хорошего настроения. Когда они были готовы отправиться в путь, Смуга предложил, чтобы к ним присоединился Мисхерия. «Хорошо. Возьмите с собой Мисхерию», – согласился Вельмовский. «Он поможет нам нести подарки». Хантер повел свою группу к озеру, и они пошли вдоль берега на восток. «Посмотрите только на это странное дерево. Оно выглядит так, будто на нем висят сосиски», – воскликнул Томик, показывая на высокое дерево с широкой кроной. с верхних ветвей которого свисали плоды, напоминающие формой вкусные колбаски. «Ого, над нами висит закуска!» – воскликнул боцман. «Это кигелия, или, как его называют англичане, колбасное дерево», – пояснил Хантер. «По форме и цвету его плоды напоминают сосиски, однако достаточно сорвать плод и разрезать толстую кожицу, чтобы потерять всякую охоту полакомиться им». «А что находится внутри плода?» – с любопытством спросил Томок. «Очень неаппетитная мягкая кашица», – рассмеялся Хантер. «Знает Бог, что делает. Если бы в Африке колбасы висели на ветках, то вокруг стояла бы такая толпа, что порядочный человек не смог бы добраться до этой бесплатной елки», – вздохнул боцман, вызывая своими словами всеобщее веселье. Путешественники пошли дальше. Пройдя около полукилометра, они увидели невдалеке от берега деревянный домишко с верандой. Над дверью, сделанной из проволочной сетки, висела вывеска, на которой было написано по-английски «Фактория господина Кастанедо». Охотники поднялись на ступени грязной веранды. Хантер громко хлопнул в ладоши. В дверях показалась негритянка. Вокруг ее бедер на шнурке висел ситцевый передничек. Она подошла к путешественникам, бряцая металлическими браслетами на руках и ногах. «Что хочет Буана?» – спросила она. «Где твой хозяин, Кастанеда?» – вопросом на вопрос ответил Хантер. «Вы слишком рано прийти. Буана, Кастанеда еще спать!» – был ответ. «Так разбуди его и скажи, что мы желаем с ним поговорить», — приказал Хантер. «Я его разбудить, но он тогда очень злой», — заявила негритянка с любопытством, разглядывая гостей. «С кем ты там болтаешь, старая чертовка?» — раздался хриплый голос изнутри помещения. «Белые люди, прийти сюда», — ответила негритянка, испуганно взглянув на дверь. «Пусти их ко мне и принеси чего-либо выпить». Вторично послышался неприятный голос. Смуга выразительно посмотрел на Хантера. Сильно толкнув дверь, он вошел внутрь дома. Все остальные пошли за ним. На постели, похожей больше на грязные нары, чем на кровать, лежал рослый, широкоплечий мужчина с черной повязкой на одном глазу. Черные курчавые волосы и лицо цвета мутного кофе с молоком сразу выдавали в нем мулата. Подозрительно посмотрев на гостей своим здоровым глазом, он проворчал. «Что вам здесь надо? У меня нет товара на продажу». «Нам надо поговорить с господином Кастанеда», – спокойно сказал Хантер. «Говорите, я и есть господин Кастанеда», – самоуверенно ответил мужчина. «Нам нужны 30 носильщиков, и, если это возможно, мы хотели бы купить 5 ослов. Погонщики быков сказали нам, что вы можете помочь нанять носильщиков». «По утрам я не занимаюсь делами. Придите после обеда», – проворчал Кастанеда, отворачиваясь к стене. Смуга насупил брови, но сказал почти равнодушно. «Если вы настолько пьяны, что не в состоянии вести приличную беседу, мы сами поищем носильщиков». Он повернулся и пошел к двери. Но рассерженный Кастанеда крикнул ему вслед. «Ни один из жителей Каверонда не пойдет с вами без моего разрешения». Смуга подошел к кровати, опустил правую руку на рукоятку револьвера и решительно приказал. «Если так, то немедленно вставай и иди с нами». Боцман Новицкий мягким кошачьим движением придвинулся к Смуге, но это было уже излишним. Кастанеда сел на своем логове и отозвался совсем другим тоном. «Если вы так торопитесь, я могу хоть сейчас пойти к этим черным обезьянам». В этот момент на дворе послышался отчаянный крик. Кастанеда гневно насупил брови и сказал: «Одну минуточку, подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь». Он встал и нетвердым шагом вышел на веранду. Охотники услышали его хриплый голос, которым он звал негритянку. «Вот так фрукт!» — отозвался боцман, когда Кастанеда вышел из дома. На кое он нам, черт, этот пьяный идиот? И я удивлен его поведением, потому что мулаты, как правило, относятся презрительно только к неграм, ответил Хантер. Не нравится мне этот тип. По-видимому, под влиянием паров алкоголя он сам не знает, что говорит, добавил Смуга. Протрезвится и будет кланяться в ноги. С мулатами надо поступать строго, а то им кажется, что они бог весь какие господа, закончил боцман. Кастанеда отсутствовал довольно долго. Путешественникам надоело уже ждать, как вдруг во дворе позади дома вторично раздался отчаянный человеческий крик, сопровождаемый глухими ударами. «Что там происходит? Черт возьми!» – удивленно спросил Смуга. Путешественники вышли из дома и, очутившись на дворе, остановились, пораженные ужасной картиной. На земле, прикованный за ногу цепью к толстому столбу, сидел молодой негр. Кастанеда стоял рядом с ним и бил его длинным бичом. Заметив путешественников, он пнул негра ногой и, погрозив ему бичом, подошел к гостям. «Это мой слуга, негр, из племени Ням-Ням. 3 дня тому назад он похитил в деревне Каверонда маленькую девочку и сожрал ее», — пояснил Кастанеда. «Я передам его английским солдатам, как только они появятся здесь». «Неужели это людоед?» — недоверчиво воскликнул Томек. Кастанеда свысока посмотрел на мальчика и добавил. «Девочка была лишь немного старше тебя. Негры из племени Ням-Ням съедают рабов, врагов, сирот и всех, кто им позволяет себя съесть. Если это в самом деле преступник, то передайте его англичанам. Зачем же издеваться над человеком?» – сурово сказал Смуга. Томек с ужасом смотрел на покрытые ранами плечи негра, в глазах которого можно было прочесть мольбу о спасении. «Пожалуйста, зайдите в мой дом. Мы можем сразу же обсудить вопрос о носильщиках», — предложил Кастанеда, направляясь в свой домишко. Смуга, Хантер и Мисхерия пошли за ним. Боцман Новицкий выразительно посмотрел на Томека и кивнул головой в сторону прикованного к столбу. Томек многозначительно посмотрел на боцмана и остался на веранде, когда тот вошел в дом. Охотники оставались в доме Кастанеда больше получаса. Томек ожидал их на ступеньках веранды. Когда они вышли, боцман взглянул на молодого друга. Он сразу понял, что с Томеком происходит что-то неладное. Смуга, Хантер и Кастанеда прошли вперед, а Мисхерия нес за ними ящик с подарками. Боцман присоединился к Томеку. Они очутились в нескольких шагах позади остальных. «Ну как? Узнал ты что-нибудь, браток?» – тихо спросил боцман, видя, что на них никто не обращает внимания. «Ужасные дела! Даже поверить трудно!» – шепнул взволнованно Томек. «Этот скованный негр немного говорит по-английски. Он совсем не людоед и принадлежит к племени Галла. Он не убил и не съел никого. Если бы вы слышали, как он просил, купите меня, белый буана, от работорговца. Он меня убить». Кастанеда бил его за то, что он осмелился звать на помощь. «А кто же этот работорговец?» – удивленно спросил боцман. «Черное око», – ответил быстро Томек, потому что хотел поскорее избавиться от тяжкой тайны. «Какое там черное око? Что ты бредишь, браток?» «Ах, правда, я забыл, что вы еще ничего не знаете. Так негры прозвали Кастанеда. Наверное, из-за повязки, которую он носит на глазу. Говорят, что он известен во всей округе как работорговец». «Ого!» – воскликнул боцман. «Так вот в чем дело. Где же он ловит рабов?» «Самбо, так зовут беднягу, прикованного цепью, попал вместе со всей семьей в плен к неграм племени Лоа, обитающим несколько дальше, на запад. Кастанеда купил его у них, а затем продал арабам вместе с несколькими другими неграми. Они выехали отсюда большими лодками на юг. Самбо бежал из лодки и спрятался в кустах, растущих на берегу. Вчера негры из Каверонда нашли его и вернули Кастанеда, который жестоко наказал несчастного. Он обещал содрать с него шкуру, если тот еще раз попытается бежать. Ну-ну, этот тип готов в самом деле привести в исполнение свою угрозу, задумался боцман. Не хотел бы я быть на месте Самбо. Мы должны ему помочь, дядя боцман, решительно заявил Томик. Глава 8. Боцман показывает коготки. Беседу, которую вели боцман и Томик, пришлось прервать, потому что из-за кустарников, росших на берегу, показалась негритянская деревушка. Конусообразные, покрытые соломой хижины, стояли полукругом, который замыкался берегом озера, как хордой. На самом берегу лежали длинные челны из тяжелых стволов деревьев. Рядом с ними сушились развешанные на столбах сети. Навстречу охотникам высыпала толпа совершенно нагих мужчин, женщин и детей. Их тела шоколадного цвета блестели так, как были обильно смазаны жиром. Мужчины приветствовали путешественников, дружески потрясая копьями. Женщины поднимали руки вверх, низко кланялись, касаясь пальцами земли, потом выпрямлялись и хлопали в ладоши над головой. — Ну что же, приветствует нас совсем неплохо, — похвалил боцман. Томик мягко улыбался. Встречавшие их негры кричали наперебой «Ямба Масунгу!». Кастанеда повел путешественников в хижину вождя племени. Боцман, Томик, Сдинго и Месхерия остались на площади ждать конца переговоров. Негры с восхищением смотрели на Томика и его собаку. Они вполголоса о чем-то между собой спорили, оживленно жестикулируя руками. Переговоры в хижине продолжались около 2 часов. Наконец, из хижины показался Хантер. «Ну, переговоры закончены», — сообщил он товарищам. «Помогите мне внести ящик в хижину вождя». «А что говорил этот купец Кастанеда?» — спросил боцман. Он стал мягче воска. Следует, однако, признать, что он пользуется большим влиянием среди здешних негров. Если говорить правду, то он диктует им условия. И за это, конечно, возьмет часть полученного ими вознаграждения, добавил боцман. Сомневаться не приходится, по-видимому, так и будет. Мы тоже должны заплатить ему кое-что от себя. Какого черта мы церемонимся с этим негодяем? — возмутился моряк. — Мне кажется, что ни один из Каверонда не пойдет с нами без его разрешения. Вождь племени не сводил с него глаз, и только тогда, когда Кастанеда снисходительно кивнул головой, дал свое согласие. Хитрая же бестия этот мулат! Месхерия и боцман подняли ящик. Томик вошел вместе с ними в хижину вождя. Старый, но еще крепкий негр внимательно осмотрел подарки, потом пересчитал предметы и куски ткани, полученные в качестве оплаты за 5 ослов. Смуга выплатил довольно значительный аванс носильщикам. Они договорились, что носильщики завтра на рассвете явятся в лагерь путешественников. После завершения длительных переговоров звероловы вышли, чтобы осмотреть купленных от негритянского вождя ослов. Томик не интересовался сильными животными, которые ростом были несколько больше европейских ослов. Стоя в тени дерева, крепко задумался, не спуская взгляда с Кастанеду. А он соображал, как помочь бедному Самбо. Тем временем боцман, словно совершенно забыв о несчастном рабе, с интересом рассматривал ослов. Он вежливо беседовал с Кастанеду, обмениваясь с ним мнениями о достоинствах этих животных. И Кастанеда, который сначала вел себя несколько грубовато, преобразился вдруг приятного собеседника. «А я и не знал, что боцман такой непостоянный человек», — с горечью подумал Томик. «Сперва он называл Кастанеда негодяем, а теперь беседует с ним, как с порядочным». Сомнения мальчика развеялись только тогда, когда они попрощались с Мулатом у его фактории. Как только они оставили позади его домишко, боцман подошел к Томику и шепнул. «Пусть меня запихнут в жестяную банку, как сардинку, если я не усыпил бдительности этого торговца живым товаром». «Я вас совершенно не понимаю. Только что вы дружески с ним беседовали, а теперь говорите совсем другое», — возмутился Томик. «Пошевели-ка шариками своей башки, так сразу все поймешь», — ответил боцман, хитро улыбаясь. «Если бы я повесил нос, как ты, то Кастанеда моментально сообразил бы, что мы знаем о нем всю правду. Чтобы не иметь хлопот с англичанами, он сразу садил бы самбо нож под седьмое ребро и поминай, как звали. А теперь он без всякого сомнения потянет из бутылки и завалится спать». То, что Кастанеда может спать спокойно, это правда. Но бедный Самбо все еще находится в его руках. И кто знает, что его ждет? Тяжело вздохнул Томик. «Значит, ты решил, что я брошу этого беднягу на произвол судьбы? Эх, браток, браток, да у меня уже готов план действий». «В самом деле, что вы намерены делать?» «Узнаешь все завтра, утром, после того, как к нам прибудут носильщики». «Почему только тогда?» «Потому что Кастанеда тогда уже не сможет испортить нам дело. Ты слышал, что говорил Хантер? Негры слушаются Кастанеду, как родного батьку. А я боюсь, что эта свинья не будет в восторге от нашего предложения. Помни, теперь надо держать язык за зубами». «Даже папе нельзя ничего сказать», — удивился Томик. «Вот именно, как раз ему-то не следует ничего говорить. Твой уважаемый папаша – ходячая доброта, он никого не может обидеть, а с Кастанедо надо говорить по-матросски». «Ничего не понимаю. Что, собственно, вы хотите сделать?» «Узнаешь завтра», – закончил беседу боцман. «Теперь молчок». Они дошли до лагеря. Вельмовский выслушал рапорт Смуги, похвалил всех за успешное окончание дела, осмотрел ослов, привязанных рядом с лошадьми. «По крайней мере, им ничего не грозит от мухи цеце», — удовлетворенно сказал Вельмовский, погладив осла по спине. «Разве муха цеце не опасна ослам?» — с любопытством спросил Томик. «Вот именно, поэтому мы их и купили. Располагая вьючными животными, мы сможем проникать в места, где трудно нанять носильщиков. Охота на окапи потребует много времени. Впрочем, кто знает, может быть, нам придется разделиться на несколько групп, чтобы быстрее прочесать большой кусок джунглей. В таком случае ослы нам очень пригодятся для перевозки тяжестей». «Все это очень напоминает мне охоту в Австралии», — обрадовался мальчик. Весь вечер Томик не находил себе места. Он ежеминутно поглядывал на боцмана, а тот, казалось, совершенно перестал думать о том, что должно произойти утром. Он шутил с Хантером, не обращал никакого внимания на мальчика и, в конце концов, зевнув во всю глотку, заявил, что пойдет спать. Однако, прежде чем исчезнул в палатке, боцман подошел к Томику и, воспользовавшись тем, что на них никто не обращал внимания, тихо шепнул. «Ложись-ка спать, коллега, завтра у нас будет множество дел. Есть у тебя деньги?» «Около 100 фунтов стерлингов». «Прекрасно, носи их с собой. А теперь пойдем вздремнем. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Вскоре Томик уже лежал в своей постели. Винго всадил нос под москитьеру, лизнул мальчика в лицо и лег возле его ног. Томик закрыл глаза, но заснуть не мог. Он не был уверен, что поступил правильно, последовав совету боцмана ничего не говорить отцу. Он никак не мог понять, почему моряк так упрямо стремится сохранить тайну. Ведь отец, так же, как и Смуга, постарался бы помочь бедному Самбо. «Что делать?» — думал Томик. — Если я ничего не скажу папе, то он подумает, что я ему не доверяю. Если скажу, То же самое подумает боцман. И так плохо, и так нехорошо. Вдруг ему пришла в голову спасительная мысль. Пусть судьба решит, как мне поступить. Если папа придет в палатку, прежде чем я усну, я скажу ему все. Если не придет, то это будет знак, что судьба хотела иначе. Довольный своим решением, он сразу же успокоился, закрыл глаза. Из лагеря доносилась монотонная песня масаев. Тома глубоко вздохнул. Вскоре он забылся крепким сном. Как только на горизонте показался большой, оранжевого цвета солнечный диск, Хантер разбудил своих товарищей. Они стали завтракать с волчьим аппетитом. Томок с нетерпением ожидал дальнейших событий. Он украдкой бросал взгляды на боцмана, который совершенно спокойно проглатывал целые горы пищи. Но вот боцман отставил в сторону чашку, из которой пил кофе, набил трубку и выпустил из нее несколько клубов дыма. Он незаметно подмигнул мальчику и сказал: «Пожалуй, каверонды нас подведут. Они движутся со скоростью черепах. Может быть, выйти к ним навстречу и помочь каким-нибудь морским словечкам?» «У них всегда есть время», – пожаловался Хантер. «Я возьму с собой Томека и пойду им навстречу», – предложил боцман. «Хорошо, идите, а мы тем временем свернем лагерь», – сказал Вельмовский. «Томек, возьми с собой Динго». Мальчик надел пояс с револьвером, взял в руки поводок и вместе с боцманом пошел к озеру. Моряк шел молча, делая крупные шаги. Но как только они отошли от лагеря настолько, что скрылись в кустах от взоров товарищей, боцман сошел с дороги и спрятался среди деревьев. «Дядя боцман, мы не туда идем!» – сполошился мальчик. «Не болтай лишнего, браток! Только следуй за мной!» – лаконично перебил Томика боцман. «Негры будут идти по дороге. Здесь мы их не встретим!» – упрямился Томик. «Вот это нам и надо!» – пояснил боцман. «Пусть они идут в лагерь, а мы пойдем дальше!» «Но ведь мы должны были встретить каверонда!» «Эх, это был только предлог!» – ответил моряк. «Как только они пройдут мимо нас, мы сразу же помчимся в факторию господина Кастанеду. Потом скажем, что мы разминулись. Понял?» «Ничего не понял». «Подожди, я тебе сейчас все объясню. Когда мы убедимся, что носильщики пошли в лагерь, мы явимся к Кастанеду, и что бы тогда ни случилось, он уже нам не помешает». «Вижу, что вы детально обдумали весь план», – похвалил Томик. Вскоре они увидели факторию Кастанеду, а негров-носильщика все еще не было. Боцман остановился после краткого раздумья. Он решил. «Неужели вы хотите застрелить Кастанеду?» – неуверенно спросил Томик. Боцман презрительно пожал плечами и небрежно ответил. «Не горячись, браток, кто там станет стрелять в такую крысу? Однако мы должны быть готовы ко всему. Знаешь, что мы сделаем? Мы вежливо попросим господина Кастанеду, чтобы он продал нам самбу. Ты взял с собой монету?» «Я сделал так, как вы сказали. Со мной 96 фунтов», — ответил Томик. «Прекрасно, у меня тоже около сотни. Должно хватить». Томик умолк. Он внимательно смотрел на лежащего пластом боцмана. Мальчик убедился, что моряк совершенно спокоен. Он даже усмехался, посматривая на дорогу, ведущую вдоль опушки леса. Томик уселся рядом с другом, посадив около себя Динго. Ждать им пришлось полчаса, пока, наконец, они услышали песню негров. «Уже идут!» – шепнул Томик. «Молчи и следи за Динго, чтобы он не наделал шума», – приказал боцман. Негры шли гуськом. Томик их считал, когда они проходили мимо их укрытия. 30 голых каверонда исчезали за поворотом дороги, но боцман продолжал лежать молча на земле. Мальчик дрожал от нетерпения. В конце концов боцман вскочил на ноги, старательно отряхнул брюки и распорядился. «За дело, мой храбрый друг! Теперь мы можем идти к господину Кастанедо. Только выслушай внимательно, что я тебе скажу. Что бы ни происходило, держись от Кастанеда подальше. Если он станет бушевать, я его успокою сам. Понял?» «Понял». Не теряя больше времени, они направились прямо к фактории и вскоре очутились на веранде. Моряк подошел к двери и постучал. Вокруг царила тишина. «По-видимому, он снова пьян и дрыхнет», – пробурчал боцман, входя в хижину. Однако в комнате никого не было. На покосившемся столе лежали остатки еды. На кровати в беспорядке валялась постель. «Послушай, Томик, оставь Динго, а сам слетай на двор и посмотри, что происходит с Самбо», – обратился боцман к мальчику, принимая от него поводок. Томик выбежал из дома и через секунду был уже на дворе. Тут он остановился в нерешительности. Кастанеда, вооруженный длинным бичом, снимал со столба цепь, которой был прикован невольник. Прежде чем Томик сумел разобраться в положении, негр заметил его и в отчаянии закричал. «Спасите! Буана, спасите!» Кастанеда быстро обернулся. Увидев мальчика, он успокоился. Бич с треском опустился на спину раба. «Не бейте его!» – закричал Томик, сделав вперед несколько шагов. «А ну-ка вон отсюда, мальчишка! А то и ты получишь вместе с ним!» – гаркнул Мулат. «Что тебе здесь надо?» «Мы пришли побеседовать с вами об одном деле», – заявил Томик. «У меня теперь нет времени. Я уже дал вам негров. Катитесь ко всем чертям, пока я не раздумал», – с угрозой сказал Кастанеду. В этот момент в дверях дома появился боцман Новицкий с Динго на поводке. Кастанеда гневно взглянул на него. Моряк передал поводок Томику, подошел к Мулату, который был почти одного роста с ним. Кастанеда был только несколько тоньше моряка, но под его темной кожей перекатывались узлы твердых мускулов. Несколько секунд они смотрели друг на друга в глаза, словно испытывали свои силы. «Сколько ты возьмешь за этого негра?» – прервал молчание боцман. Кастанеда отступил на два шага. Его правая рука схватила рукоятку ножа, заткнутого за пояс. «Сколько ты возьмешь за этого негра?» – повторил боцман свой вопрос, не спуская с Кастанеда глаз. «Это людоед! И я передам его англичанам. Я не торгую людьми. Пошли вы ко всем чертям», — ответил Мулат. «Купи меня, Буана, купи меня. Он лгать, я гала, и не есть людей. Он есть купец», — крикнул Самбо с мольбой, протягивая руки. Но крепкий удар бича повалил его на землю. С пеной на устах Кастанеда молотил негра бичом из кожи гиппопотама. На теле несчастного появились кровавые полосы. Томик забыл о приказании боцмана. Содрогаясь от гнева, он одним прыжком очутился возле Кастанеда и оттолкнул его от негра. Разъяренный Кастанеда поднял бич, намереваясь ударить мальчика, но вдруг в воздухе мелькнул Динго и вцепился зубами в рубашку на груди Мулата. Белые клыки собаки грозно щелкнули в опасной близости от горла Кастанеда, который едва не упал. «Динго, к ноге!» – скомандовал боцман. Собака со вздыбленной на спине шерстью вернулась к Томику, но не спускала глаз Кастанеда. «Довольно забавляться? Я спрашиваю в последний раз, сколько ты хочешь получить за этого негра?» – грозно прорычал моряк. «Я не продаю людей!» «Лжешь, подлец! Все знают, что ты торгуешь рабами!» «Кого ты продал 2 дня тому назад арабам, которые на лодках пошли на юг?» — резко спросил боцман, подходя к Мулату. «Мы должны заковать тебя в цепи и сдать английскому гарнизону. Ну да черт с тобой, и без того ты от петли не увернешься. Говори, говори, сколько ты за него хочешь?» Кастанеда немного подумал и успокоился. Он посмотрел на боцмана почти дружески и сказал: Если ты его обязательно хочешь купить, пусть будет по-твоему. Однако знай, что англичане сурово наказывают за продажу и покупку людей. Давай поговорим без свидетелей. Идем со мной в дом». «Хорошо. Иди первым», — согласился боцман. «А слушай, Томик, подожди меня здесь». Кастанет дошел, не оглядываясь, вскочил на веранду. Моряк шел следом за ним. Он предчувствовал, что мулат задумал недоброе. Едва они очутились в темной комнате, Кастанеда внезапно повернулся всем телом. В его руке блеснул длинный нож. «Вот тебе белая собака!» – прошипел он, бросившись ножом на боцмана. Боцман успел отскочить. Правой рукой он подбил вверх руку Кастанеда, вооруженную ножом, острие которого только слегка поцарапало кожу на груди боцмана, а левой ударил негодяя в подбородок. Под тяжестью упавшего Кастанеда стол рассыпался на куски. Однако мощный удар не лишил мулата сознания. Он вскочил на ноги, готовый к борьбе. Моряк посмотрел на него с уважением. Он сразу почувствовал в мулате сильного противника, но не потерял присутствия духа. Ведь ему уже не раз приходилось вести подобную драку в портовых тавернах. И он привык смотреть смерти в глаза. Боцман наклонился и молниеносным движением выхватил из кармана нож. Металлически щелкнула пружина, высвобождая лезвие. Оба противника приготовились прыгнуть друг на друга. Боцман шаг за шагом начал подвигаться к Кастанеде, который стоял, прижавшись спиной к стене. Вдруг моряк отпрянул в сторону, широко размахнулся правой рукой, тяжелый нож блеснул в воздухе. Стальное лезвие впилось в стену рядом с головой Кастанеда, который машинально закрыл лицо руками. Боцману только это и надо было. Как ураган, он набросился на мулата, схватил его за руку с ножом, дернул к себе и выкрутил так, что затрещали суставы. Мулат выпустил нож из рук. Боцман короткими ударами мощных кулаков отбросил от себя врага. Но и противник был довольно силен, а боцман не хотел терять время. Началась борьба на кулаки. Неизвестно, чем бы она кончилась, если бы боцман не был опытным боксером. Кастанеда метался в бешенстве, а моряк хладнокровно готовил каждый удар. После нескольких минут жестокой схватки боцману удалось поразить мулата в живот. На секунду Кастанеда открыл голову, и боцман, воспользовавшись случаем, твердым, как железо, кулаком попал ему между глаз и тут же поправил мощным ударом подбородок. Раскинув руки, мулат упал навзничь. Опершись спиной о стену, боцман некоторое время отдыхал. Он с удовлетворением смотрел на неподвижно распростертого на полу Кастанеда. В обществе Вельмовского и Смуги боцману редко приходилось драться, а он пропадал за такими приключениями. В самом лучшем настроении боцман отыскал ведро с водой, которую вылил на голову потерявшего сознание Кастанеду. Только теперь боцман вынул свой нож, торчавший в стене, и спрятал его в карман. Кастанеда медленно приходил в себя. В конце концов боцман помог ему встать на ноги. Он подсунул мулату под нос огромный жилистый кулак и сказал: «Слушай, подлец! Уходи отсюда подальше, и притом немедленно. Помни, что мы сообщим о тебе первому английскому патрулю. А если ты спрячешься здесь, и я тебя найду, возвращаясь с Уганды, то без всяких церемоний влеплю тебе в башку порцию свинца. Теперь иди и освободи Самбо от цепей». Кастанеда без каких-либо возражений, шатаясь, вышел на двор. За ним последовал боцман. Томик, увидев своего друга, испугался. Под его левым глазом темнел синяк. Из разбитой нижней губы капала кровь. Ей уже была испачкана рубаха на груди. Кастанеда выглядел еще хуже. Его глаза исчезли среди огромных синяков, а из разбитого носа струей лилась кровь. «Что случилось, дядя боцман?» – испуганно спросил Томик. «Да ничего особенного», – рассмеялся моряк. «Просто я просил господина Кастанеда освободить Самбу, и он любезно согласился. Вот ты и на свободе, парень». Кастанеда молча снял с негра цепь. Самбо бросился целовать руки великодушного моряка, но тот быстро спрятал их за спину, говоря: «Я тебе не покойная бабушка и не епископ». Самбо не понял шутки боцмана. Он сконфуженно отступил и горячо стал его убеждать. «Самбо любить большой и малый Буана! Самбо любить их собака! Очень хороший собака!» «Ладно, иди теперь в лагерь. А вы, господин Кастанеда, не забудьте моего совета. Я не говорю «до свидания», потому что будет лучше, если мы больше никогда не встретимся». Вскоре боцман со своими спутниками исчез в придорожных зарослях. Кастанеда бессильно прислонился к столбу и, грозя им вслед кулаком, проворчал сквозь разбитые губы: «Вы еще услышите обо мне!» Между тем в лагере стали уже беспокоиться об отсутствии боцмана и Томыка. Каверонда стояли у тюков с багажом. Навьюченные ослы и оседланные лошади готовы были в путь. Вельмовский и Смуга нетерпеливо поглядывали по направлению к озеру. Вдруг они увидели Томыка, бегущего вместе с Динго. Мальчик, запыхавшись, остановился рядом с отцом. «Папа, дядя боцман просит, чтобы ты обязательно пришел на берег озера», — сказал он. Вельмовский насупил брови, кивнул головой Смуге. Как только они несколько отошли от толпы негров, Томик заявил: «Мы были у Кастанеду. Дядя боцман убедил его освободить Самбо». «Какого Самбо?» — с беспокойством спросил отец. «Самбо — это тот негр, который был прикован цепью к столбу. Но тот, о котором Кастанеда говорил, что он людоед». Томик кратко рассказал, как было дело. «Если вы освободили Самбо, то почему боцман скрывается с ним на берегу озера?» — спросил Вельмовский. — Но ведь Каверонда слушает Кастанеда как родного отца, и боцман боится, что если они увидят Самбо и... — Андрей, посмотри на нашего боцмана и все поймешь, — расхохотался Смуга. Вельмовский увидел моряка, который сидел на поваленном стволе дерева. Великан, как ни в чем не бывало, дымил трубкой. Рядом с ним на земле прикорнул негр. — Что там с тобой случилось? А ну-ка, рассказывай. Тяжело вздохнул Вельмовский, рассматривая синяки моряка. «Вот уж правда, вас вдвоем никуда нельзя отпускать». «Кастанеда жив?» – коротко спросил Смуга. «Жив! Я такого греха не взял бы на душу!» – возмутился боцман. «Этот подлец жив, но я его предупредил, что мы обо всем сообщим англичанам». «Что ты об этом скажешь, Ян?» – с тревогой спросил Вельмовский. Немного подумав, Смуга сказал: «Я не уверен, будет ли Кастанеда мстить. Судя по виду такого силача, как боцман, работорговец не скоро оправится от полученной трепки. Во всяком случае, помочь бедному негру было нашей прямой обязанностью. Давайте не будем заранее тревожиться и закончим дело, начатое нашими героями». «Я с тобой согласен», — усмехнулся Вельмовский. «Ян, спроси-ка у этого парня, откуда он родом». После краткой беседы с негром Смуга сообщил друзьям: «Самбо принадлежит к племени Галла, живущим на северо-западных окраинах Уганды. Я ему сказал, что часть нашего пути будет проходить по его родным местам. Объяснил ему, кто мы и что тут делаем. Томик, беги к Хантеру и принеси дяде боцману свежую рубашку. Лучше будет, если Каверонда не все будут знать», — приказал Вельмовский. Вскоре Томик вернулся с Хантером. Следопыт внимательно выслушал рассказ Вельмовского и лично расспросил Самбо. «Ну и каналья этот Кастанеда. Жаль, что вы не застрелили его, как собаку», — возмущался Хантер, гладя по голове бедного негра. «И все это происходит в 20-м столетии. Надеюсь, что вы его, по крайней мере, хорошо